Первый этап. Продолжение разговора. А сейчас вернемся к S-образной кривой. Вы готовы? Хорошо. Продолжаем разговор. Итак, первый этап. Мужчина потерялся почему-то. Уже поскучал или у него случился кризис. Он лежит. Почему он лежит, девчонки? Или играет в компьютерные игры? Он собирается с силами, энергию копит. А если он 3 года лежит, спросите вы? Значит, никак собраться с силами не может. Значит, есть кто-то в его жизни, его мама или женщина в роли мамы, которая слизывает всю его энергию. Когда мужчина в состоянии ребенка, ему нужна мама. Не просто мама, а любящая, заботливая мама. Это то время, когда мы с вами, девчонки, фактически богини для мужчины, потому что мама — это все. Мама — это самая великая женщина. Маму никогда не бросают, маму всегда слушаются. Мамину любовь всегда хотят получить. Это самая защищенная женская позиция, чтобы вы понимали. И у некоторых из нас есть такая сильная тяга к этой роли, что мы не готовы ни в каких других отношениях с мужчиной быть. Это вкусная роль для женщины. Здесь проявляется женское всемогущество. С этого все начинается. Мы с вами уже говорили, что если вы начинаете отношения с мужчиной, когда он в кризисе, он обычно истощен, беспомощен в чем-то, вы входите в эти отношения обычно на своем пике. Вы наполнены, вы заряжены, у вас абсолютно все хорошо. Иначе вы друг к другу не притянетесь. Здесь вступает в силу закон притяжения энергоизбыточного и энергонедостаточного потенциалов. Ведь если вы сами в провале и с проблемами, то вам спасатель нужен, парень с 4-го этапа. Мужчина же на этом этапе пребывает в энергетическом провале. У него есть какие-то идеи, он понимает, что надо бы что-то делать, но сил на это нет. Есть неверие в себя, есть разочарование. Он думает о своих неудачах, они его начинают еще больше угнетать, придавливают, и он сильно нуждается в безусловной любви. Это главное, что ему нужно на этом этапе. И у женщины на этом этапе есть 2 слова — «да» и «хочу». Да-да, именно «хочу», и пусть вас это не удивляет. Я уже говорила это, но еще раз повторюсь. Когда женщина постоянно чего-нибудь хочет, этим она стимулирует мужчину. Мужское мнение. Наталья Покатилова. Женские желания, разные хотелки оказывают влияние на мужчину и его успех. Каким образом и что это за влияние? Эксперт номер 1. Ну, во-первых, желание женщины — это всегда движение, мотивация что-то делать. Например, женщина говорит: «Так хочется поехать в Рим, устроить римские каникулы. Прямо караул, как хочется, только об этом и думаю. Представляю, как мы будем гулять с тобой, наслаждаться Италией и друг другом. Но сама посуди, как тут отказать?» Сам себе говоришь: «Но ты же мужик, успешный, хорошо зарабатываешь. Почему бы свою любимую не свозить в Рим? Почему бы еще раз не подтвердить статус «я тебя люблю»?» И отправляешься за путевками и билетами. Еще пример. Любимая говорит: «Дорогой, я так хочу машину. Ездить в общественном транспорте просто невозможно». Да, ездить в московском метро — это просто застрелиться, сама знаешь. Я каждый день езжу, пересел из-за пробок, знаю, какая там обстановка. Поэтому свою дорогую туда никогда не посажу, в этот метрополитен. Как видишь, желание женщины мотивирует мужчину на новые заработки и достижения, а также на проявление любви и заботы о любимой женщине. Во-вторых, идя навстречу женским желаниям, мужчина подтверждает и подчеркивает свою успешность. Вообще, когда женщине ничего не надо, это сразу настораживает. Когда у женщины есть желание, я не говорю про загибы, нормальные человеческие желания, соответствующие достатку семьи, это очень хорошо, это естественно и очень бодрит. Если же женщине ничего не хочется, значит, у нее уже все есть, ей скучно, мужчина и секс с ним воспринимается как супружеский долг, некое обязательство, живость ушла, и отношения постепенно превращаются в болотце. О чем это говорит? О том, что рано или поздно в жизни мужчины появится другая женщина, которая будет бодрить его своей живостью и заряжать энергией. Мужчине важно двигаться вперед, А желание женщины, ее живость — это энергия, на которой едет мужчина. Энергия — ключевое слово. Главное — это энергия, которая присутствует в ней, а все остальное — это производные. «Хочу», «пошли», «ругань» — это же все производные энергии. Не было бы энергии, не было бы «хочу», ничего бы не было. Желания женщины делают мужчину успешным. Если вы не будете постоянно чего-то хотеть, начнете отказываться от своих желаний, ну ладно, пусть так будет, я буду ждать вечно. Ваш мужчина на этом этапе никогда не начнет шевелиться. А зачем? Вам же и так хорошо. Вы в кайфе, в материнстве, стойко и терпеливо несете свой крест, работаете на трех работах, обеспечиваете семью. Все ведь хорошо. Зачем менять что-то? Женское «хочу» — это ключевая энергия, которая мужчину поднимает и делает успешным на всех этапах, не только на первом. Однако главную роль «хочу» приобретает все-таки здесь, на первом этапе, так как мужчина, находясь в дефиците, очень многое готов сделать для женщины, особенно для женщины, которую боготворит. На первом этапе, как мы уже говорили, вы для него все, он находится в зависимости от вас. Вы сильная, он слабый, но это не блокирует его желание сделать любимую женщину счастливой, а только усиливает. Так устроены мужчины. Мужская природа такая, что даже в состоянии ребенка им нравится делать женщин счастливыми, особенно тех, которым они расположены. Поэтому очень важно правильно себя вести с мужчиной в этом состоянии. С одной стороны, вы должны все время демонстрировать ему свое принятие, безусловную любовь, говорить «да» на все его просьбы и потребности. А с другой стороны, все время хотеть и озвучивать в мягкой форме свои желания. Вопрос. Наташа, а что делать, если мужчина перегибает палку и слишком много всего просит, даже требует? Вот у меня была ситуация, когда я плохо себя чувствовала, а он пришел поздно и хотел, чтобы я часа в 3-4 ночи слушала его идеи. Причем не просто так слушала, а с интересом, вниманием, восторгалась и восхищалась им и всячески демонстрировала, что я верю в него и в реальность всех его идей. Утром мне нужно было вставать в 8 часов на работу. Я сказала, что очень хочу спать и послушаю его завтра. А он обиделся на меня. Я понимаю, что он в состоянии ребенка, но ничего с собой поделать не могу. Когда дочка была маленькой, я спокойно ночью к ней вставала и удовлетворяла все ее потребности. Роль матери мне давалась легко. А муж, когда ноет, вызывает у меня раздражение. Он же сильный. Ну что он ноет-то? Мое отношение означает, что у меня проблемы с ролью мамы? Комментарий автора. С ролью мамы у тебя все хорошо, иначе ты бы не зарабатывала в разы больше своего мужа. Просто тебе нужно полечить недоверие к мужчине. Вот смотри, ты живешь с ним, считаешь его хорошим мужчиной, но при этом ты его совсем не уважаешь, не веришь в него, не считаешь, что он на что-то вообще способен. Это значит, что вы вот первый этап уже прошли, а во второй никак не войдете. Почему? Потому что ты не даешь. Ты боишься, что он начнет расти. И как только он к тебе со своими идеями приходит, а кому еще ему приходить, как не к маме? Ты ему все это рубишь на корню. Хочешь, чтобы твой мужчина рос, становился сильным и успешным? Излечи свое недоверие к мужчинам, и все, что ты хочешь и ждешь, произойдет. Итак, вы все время должны чего-то хотеть. Просто хотеть, и при этом ничего не ждать от своего мужчины. Как это? Ну, представьте, что вы общаетесь с маленьким ребенком. Вы же можете ему рассказать, чего вы хотите? Можете? А ждать, что он вам это сделает, вы будете? Нет. Вот это состояние мамы, когда вы хотите, но не ждете, что вам это сделают. Вы все время излагаете, чего вы хотите. Как у вас будет в доме, какая у вас будет шуба, машина и так далее. Вы хотите, чтобы это было, но не требуете. Вы просто рисуете мужчине свои горизонты. Пример из жизни клиентки. 3 года назад мой сын начал жить с девушкой из обеспеченной семьи. Жили они в ее квартире. Она возила его на своей машине, водила в рестораны. Узнав все это, я попросила его познакомить меня с его девушкой. Мы познакомились с Олей, очень хорошо пообщались, обменялись телефонами и разошлись. Спустя пару дней я ей позвонила. «Мне надо с тобой встретиться, поговорить». На встрече я Оле сказала: «А ты попробуй делать так. Ведешь ты его в кафе, тебе хочется — веди. Но по пути заводи в каждый магазин и говори: «Женя, смотри, какое платье. Оно так нравится мне. Такое красивое. Не говори, купи мне его, а просто восхищайся и все». И она начала так делать. Естественно, Женя на ее восторге поначалу отвечал ей: «У меня нет на него денег». На что Оля ему отвечала: «Женя, я же не заставляю тебя покупать мне платье. Просто оно мне так нравится, я его так хочу». В какой-то момент Женя принял решение и перешел с дневного отделения института на вечернее. Устроился на работу. Начал покупать Оле какие-то подарки. При этом она продолжала водить его в кафе за свои деньги еще полгода. Вздыхала, по моему совету, и платила, но ни словом не попрекала. А мне говорила: «И долго я так буду вздыхать?» Я отвечала: «Подожди». Потом приехали ее родители из Европы. Мы с ними все обсудили, выработали единую стратегию и единогласно отказались снимать квартиру молодым. В итоге им пришлось самим искать квартиру и средства для ее оплаты и прочего. Сейчас у Жени свой бизнес. Он грамотно его развивает и расширяет. Всем доволен. Только иногда приходит ко мне пожаловаться. Вздыхает и говорит: «Оля постоянно чего-то хочет». Вот такая история. Энергия «хочу», девочки, — это очень вкусная энергия для мужчины. Особенно если вы не приставляете нож к горлу, не требуете, а просто хотите. Эта энергия вдохновляет мужчину на развитие и новые свершения. Вы должны это понимать и ни в коем случае не отказываться от своих желаний, не переставать хотеть, а наоборот, хотеть еще больше — и обязательно озвучивать свои желания мужчине. Иначе как он узнает, что вы чего-то хотите? Состояние «хочу» — это состояние счастья и изобилия. Состояние, в котором очень важно пребывать любой женщине, если она хочет, чтобы ее мужчина был успешным. И хотеть женщина должна из состояния счастья. «Мне очень хорошо, но я еще вот это и вот это хочу». Задумайтесь, девочки, когда вы смотрите на что-то. На красивое платье, туфли или шубку, и вам этого хочется. Вы впадаете в состояние счастья или несчастья. Хотеть, девчонки, это приятно. Если вы хотите, и вам это неприятно, это значит, что у вас проблемы. Это значит, что у вас уровень счастья очень низкий. И это значит, что я вас жду на тренинге «Рождённая женщиной», на котором я учу девочек наполняться энергией и постоянно пребывать в состоянии счастья. Это важно. Почему? Потому что если у вас нет этого состояния, если оно вам не знакомо, ни один мужчина не сможет сделать вас счастливой. Мужчина может очень стараться, чтобы вы были счастливы, но если любое число помножить на ноль, ноль счастья, то все равно получается ноль. Запомните это, девочки. Что нужно мужчине от женщины на первом этапе? Итак, как же правильно хотеть и чего ждет мужчина от женщины, находясь на первом этапе? По сути, здесь я подытожу то, о чем с вами мы уже говорили. Поехали! Хотеть вы должны из состояния мамы, то есть хотеть, но не требовать. Точно так же, как вы хотите, но не требуете от своих детей. Причем хотеть все, что угодно, не задумываясь о цене. Чем больше, тем лучше. Драгоценности, машину, путешествие на остров Бали или Таиланд, красивое платье, вкусное пирожное, дизайнерские туфельки и так далее. Чтобы натренировать это состояние, вы можете уже сегодня начать всем говорить, что вы хотите. Просто озвучивайте свои сиюминутные желания. «Хочу кушать», «Хочу сладенького», «Хочу...» Вы должны стать великой хочухой. Второй момент. У вас должно быть «да» для вашего мужчины. Мужчина в состоянии ребенка чувствует себя обесточенным. Он понимает, что у него ничего не получается. Иначе бы в это состояние он не попал. У него много обид и претензий к миру. Ему нужна безусловная материнская любовь. И если он говорит «все плохие», вы должны ответить «да, все плохие, ты хороший». Вы все время должны оказывать ему поддержку, заботиться о нем как о маленьком. Кормить вкусненьким, мыть, полотенчиком вытирать, массажик делать, спинку чесать, ночью о жизни разговаривать и тому подобное, и в идеале всегда быть готовой к сексу. Почему все это нужно делать? Потому что ваша задача на этом этапе — расслабить мужчину, наполнить его энергией, вдохновить, чтобы он мог встать с дивана и начать что-то делать, чтобы он мог перейти на второй этап. Третий важный момент — это принятие. Вы должны позволять мужчине быть таким, какой он есть. Почему это важно? Потому что в ребенке есть два состояния. Первое — это подавленный ребенок, которого воспитали, загнали в рамки со всех сторон, наказали, и теперь он сидит в углу и боится хоть как-то проявлять себя. Второе состояние противоположно первому. Это игривый ребенок, естественный, спонтанный, любознательный. И ваша задача — перевести мужчину из состояния подавленного ребенка в состояние игривого ребенка. И для этого нужно на первом этапе с мужчиной активно играть. Вечеринки, гости, забавы разные и тому подобное. Гореть вместе с ним идеей и так далее. Только начав играть с вами или без вас в разные игры, мужчина рискнет начать что-то делать в реальной жизни. Подавленный же ребенок никогда не встанет с дивана и не начнет действовать. И ни в коем случае нельзя сравнивать своего мужчину с кем-то, говорить, что кто-то лучше его и тому подобное. Я буду раскрывать эту тему дальше подробнее. Иначе этим вы сведете к нулю все полученные позитивные результаты и вернетесь к исходной точке. Для вас ваш мужчина, как и ваш ребенок, должен быть самым лучшим, самым толковым, самым сильным, самым-самым. Не косой, а раскосый. Не жестокий, а требовательный. Не гиперактивный, а просто здоровый, активный мальчик. Вы должны его все время одобрять, гладить только по шерсти. И если вы все будете делать правильно, очень скоро вашему мужчине полегчает. Он начнет потихоньку расправлять крылышки, расцветать, возможно, даже немного раздобреет, станет хорошо выглядеть. И в итоге начнет что-то делать. Возможно, это будут пока действия на уровне игры в песочнице. Возможно, он еще временами будет приходить к вам за поддержкой. Возможно. Главное, что вы на верном пути. И это главное. Простите за тавтологию. Пришел за поддержкой? Окажите ему поддержку. Подпитайте энергией. Не пришел, ну и хорошо. Не лезьте к нему. Дайте ему постепенно расти. Если же вы будете постоянно его опекать, вы не дадите ему перейти на следующий этап. Ребенок, чтобы развиваться, должен ощущать фрустрацию, встречаться с определенной фрустрацией, психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей или некоторым ограничением своих потребностей. Только тогда он креативно начнет искать выход. Что вы должны делать, когда мужчина находится в состоянии фрустрации? Ничего. Это состояние нужно ему, чтобы он рос, развивался, чтобы он начал искать какие-то идеи. Вы должны дать ему возможность с этим быть, и все. Не нужно бросаться спасать его, не нужно что-то делать за него, брать на себя больше ответственности, чем вы можете. И даже если ваш мужчина придет к вам со своей идеей и скажет: «Давай ее вместе реализуем, воплотим в жизнь» и тому подобное, вы должны ему мягко отказать. «Ну нет, я не могу. Я не хочу быть с тобой в деловых отношениях. Я хочу быть твоей женщиной. И когда ты сам свою идею воплотишь, я буду гордиться тобой, как никто другой». И вот когда мужчина повеселел, его жизнь наладилась, он отдохнул, отоспался, вышел из запоев, его откормили, он удовлетворен сексуально, он чувствует, что его любят и принимают, и жизнь налаживается, а вы чувствуете опустошение и, возможно, думаете, что он бездарь, и никогда у него ничего не получится, это говорит о том, что начался переход на второй этап.